На миг я ощутил досаду. Этот Дарсов темный летал по поясу без всяких проблем, никто и никогда его не видел, даже стражи ничего о нем не знали. Как приспичило, так он примчался сквозь земли Саул и поющего меча в свое подземелье, и ни одна душа его не заметила. Но стоило мне первый раз встать на меч, как меня не просто заметили, а пытаются убить. Свои же, имперцы. Есть ли в этом справедливость? Я скривил губы в усмешке. Может, здесь небо поделено, и любой, кто пересек границы, становится врагом. Да, темный тому доказательство. Удивительно и то, что я слышал за спиной разговор, который явно не предназначался мне. Ты стараешься? Нет. Как ты мог такое подумать? Я тут развлекаюсь. Придержи язык. Так же, как ты придержал свою жажду убийства. Он летел себе спокойно, а потом вдруг почуял, что дело нечисто, и обернулся, а едва подлетел ближе, то рванул от тебя. От тебя, Рвут, меня-то он не чуял полдня. Ты что, окреп и почуял силу? Невзирая на твой талант, Арти, я все еще легко могу надрать тебе задницу. А еще могу лишить ежегодной поддержки. Прошу простить, старейшина, я позволил эмоциям взять над собой верх. Уже лучше. А теперь постарайся еще с тем, чтобы заставить его остановиться. Не могу, у него какой-то странный меч, мои приказы не действуют на него в полную силу. Или же что-то странное с ним самим, он слишком быстро убил тех ватажников. Сплошные отговорки. Старайся лучше. Я вообще не вижу, чтобы мы его догоняли. Если твой план провалится. Я стараюсь. Просто этот меч очень быстрый, и я согласен, если вы, старейшина, заберете его себе, не дело, что такая хорошая вещь оказалась в руках какого-то пройдохи. Я не выдержал и обернулся, сначала влево, затем вправо. Если молодой лишь ухмыльнулся мне в лицо, то старик тут же хмыкнул. Юноша, тебе лучше остановиться. Ты и так сильно оскорбил нашу фракцию, без предупреждения нарушив ее границу. Остановись, извинись, принеси подношение от лица своей фракции, чтобы искупить вину, и отправишься дальше. Я не удержался. Что ты несешь? Старик помрачнел и процедил. Похоже, я с радостью тебя проучу, сопляк. Я же отвернулся, пытаясь понять, это нормально, слышать их переговоры между собой. Судя по тому, что старик нес, я не должен был слышать их разговор. Это ведь глупо, сначала при мне обсуждать, как они будут делить мои вещи, а потом предложить мне остановиться и поговорить. Но ведь я слышал же. И слышал обрывки их разговора, когда старик еще прятался. И, кажется, я понимаю, почему не могу заставить меч лететь быстрее, и почему я вообще с таким трудом им управляю. Ну, глупо не понять, подслушав чужой разговор и то, что не было предназначено для моих ушей. Дарсов Хати мог бы и рассказать, что в твоей родной фракции был предводитель мастер массивов. Он наложил массив на мой летающий меч. Помнится, Хати пытался остановить именно меня, сковывая и не давая дышать. Этот же действует по-другому. Не слышал даже, что можно заставить артефакт работать хуже. Зато теперь ощутил на себе. Тогда, на поле битвы, я сумел частично сломать массив Хатия и вернуть себе свободу. Поглядим, не сумею ли заставить свой непослушный меч ускориться, если волью в него вдвое, втрое больше силы. Глава 3. Я так и не сумел заставить свой меч лететь быстрее, только понял, что это зря тратит силу, а вот Рвут сумел. Раз в 500 вдохов его меч резко набирал ход, сокращая расстояние. Четырежды он пытался этой уловкой заставить меня свернуть вглубь их земель. И четырежды я поворачивал куда угодно, но только не туда, куда им хотелось. Я уже толком не понимал, где мы, куда летим, но одно знал точно, земель лощины под нами нет. А еще, я знал точно, что мое средоточие больше, чем у большей части талантов. Ладно, больше, чем у половины талантов. И судя по тем разговорам, что я продолжал слышать за спиной, старик не принадлежал к первой половине талантов, и его средоточие готовилось показать дно. Даже учитывая то, что эта история началась тогда, когда мое собственное средоточие было неполным. Этот, Арти, кстати, ошибается, считая, будто у меня тоже есть небольшой талант в массивах. Нет. У меня талант к указам, другой первой профессии, но это все равно позволяет мне сопротивляться его повелениям. Или нужно говорить повелением, как я это делаю с указами. Во всяком случае, другим объяснением того, что меня еще не загнали туда, куда им нужно, будет то, что меч под моими ногами не просто необычен, а создан артефактором, который когда-то на голову превосходил их возвышением. Я снова услышал в голове злое и неразборчивое шипение Равута. Довольно. Мне все это надоело. Только на этот раз он не ограничился пустой болтовней с Артием, спину обдало жаром, заставив меня бросить меч влево и вниз, затем вправо. Правда, это совершенно не помогло, птица стихии все равно настигла меня, ударила в спину. Жар опасности сменился болью. Птица пробила и панцирь, и покров, и амулет. Я обернулся, с ненавистью усмирил Равута взглядом. Он уже давно достаточно приблизился, но толку. Ни одной печати на старом пне. Никто из равных не связал себя с ним контрактом, никто из старших не доверил ему тайны стражи или еще чего-то столь же опасного, чтобы удостоить хотя бы двухцветной печати. Пустота над его головой, ни следа даже старых контрактов, все заботливо почищено. И мои указы не держатся на нем дольше мгновения, сколько бы цветов я их ни создавал. Он выше меня по возвышению. Пусть и слабей. Вторую птицу я снес штормовым копьем, не дав приблизиться. Но от Оэртия уже неслась целая стая голубых лезвий, которые тоже следовали за мной, невзирая на мои попытки увернуться. Парень, это было наше последнее предупреждение. На этот раз эти слова явно предназначались мне, но я и не подумал отвечать. Уроды, которые решили, что им все сойдет с рук. Лжецы, которые явно не оставят меня в живых, чтобы никто не узнал об этом грязном деле. Я впился взглядом в лес впереди. Не небесные исполины, но раза в три выше, чем лес до этого. Вполне подойдет. Нужно только решить вопрос с тем, как они меня сумели заметить в прошлый раз. Есть только три объяснения. Вернее, я вижу их только три. Спину снова обожгло жаром, старик запустил еще одну птицу, использовав технику сути своей стихии. Ну да, у него и выбора особого нет, его первое средоточие уже показало дно, или мощные техники, или лететь, все одновременно он позволить себе не может. Спускайся. Птица догнала меня, ударила, снова пробила все слои защиты. Я сглотнул кровь и оскалился, пусть старик и не мог этого видеть. А я что, по-твоему, делаю, старик? Спускаюсь. Только рад ли ты этому будешь? Сосредоточившись, я принялся наполнять созвездие прибоя. Предводителям это оказалось легче. Как ни удивительно. К моменту, когда меня настиг третий совместный удар, я уже был окружен сильнейшей из своих защит. И птица старика не сумела пробить ее. Я довольно ухмыльнулся. Вот так, дарсы вонючие. Я вижу только три объяснения тому, что вы меня сумели заметить в небе. Это сам полет. Это артефакт, мой летающий меч. И это моя сила, сила новорожденного предводителя. Если я сумею на несколько вдохов скрыться с ваших глаз, если я перестану лететь, уберу меч и перестану быть предводителем, сумеете ли вы снова заметить меня? Конечно, сумеете. Я помнил, что предводители могут ощущать мир гораздо лучше, чем мастера. В конце концов, я и сам уже ощущал его гораздо лучше, сфера боевой медитации словно стала плотней, не оборачиваясь, я мог уловить путь, по которому в мою спину летела каждая из воздушных лезвий. Вот сейчас Артий решил использовать что-то гораздо более мощное, я ощущаю, как его руки замерли в другом положении. Поэтому мне нужно не только несколько вдохов свободы, но и скрыться на эти несколько вдохов с их глаз, чтобы осуществить задуманное. Вы обнаружили свежего, новорожденного предводителя и решили поживиться за его счет. Поглядим, не станет ли вам обоим в глотке мой летающий меч. Мне нужно хотя бы на 2-3 вдоха скрыться с их глаз. Эх, мне бы суметь открыть первые 12 узлов, и я бы не бежал, как Квейргал. Обернувшись, я еще раз оценил глубину силы врагов. Стиснул зубы и отвернулся. Очень много темных, непрозрачных струй закручивается в их обмелевших озерах силы. Они ослабели, не вытянут долгой схватки, но сохранили то, чем могут меня смертельно удивить. Секретов и артефактов им, видимо, не занимать, а вокруг не стены павильона, где меня заперли, а чистое и свободное небо. А еще густой лес под ногами, чьи верхушки я уже почти цепляю мечом. Но разве это что-то меняет? Я не могу считать их собратьями по возвышению, они ничуть не лучше сектантов. Они хуже их. Они должны умереть. Я закончил закидывать в кисет артефакты и духовные камни, добавил сверху еще десяток пустых сектантских кисетов и сосредоточился, стискивая ладони и сияние духовной силы. Еще, еще, и еще немного. Жар опасности вспыхнул между ладони, и я изо всех сил швырнул кисет вверх. А сам рухнул вниз, ломая мечом и собой ветки. Сначала наверху полыхнуло голубым, а затем ударило громом так, что я оглох. Грохнуло так, что я на миг снова ощутил себя в молниевой буре. Удар воздуха пригнул деревья, ломая слабые, сшиб меня в сторону, превратив мое резкое снижение в беспорядочное кувыркание. Но барьер прибоя выдержал. Я перестал вливать силу в меч, выгнулся, дотягиваясь до него ладонью. Миг и он в кисете. Не в том, что разрушился в небе, выплескивая море силы, а в том, что остался у меня на поясе. Ярость зверей. Третье созвездие. Рывок. На пределе сил. Ветки дерева я коснулся уже воином и без всякой защиты. Коснулся, прижался спиной к шершавому стволу, тратя один вдох на то, чтобы сунуть за пазуху тяжеленный артефакт жуков, второй на то, чтобы воткнуть в ветку флаг призрака, а затем вскинул взгляд к небу, в просвет между листьев. Какой красивый цвет у неба, а эти легкие перистые облака. Как же они прекрасны. А уж какой тут вид бывает на закате. Нужно будет обязательно поглядеть закат, оценить, как солнце подкрасит облако. Прошла, быть может, сотня вдохов и красоту неба заслонил медленно летящий меч, который нес на себе Равута. Идеально. Я позволил скользнуть лишь этой мысли. Одной, опасной, а затем выбросил ее из головы. Как там советовал 2 года назад Сарив Тамим. Не полагайся на обманные удары, предводители держат доспех непрерывно. Нет, Сарив, ты не прав. Положиться можно, если этот удар будет обманным и настоящим, первым и последним. Я все так же пялился в облако и небо в просветах ветвей, я не смотрел на странную летающую штуку, я наслаждался видом, мечтал об идеальном закате, я медитировал, неспешно наполняя меридианы. Сейчас. Указ стерся, возвращая мне мое возвышение, рывок протащил меня сквозь ветви, вбил точно в Равута, который даже не успел развернуться на опасность, а спустя миг я оплел его руками и ногами, вонзил ему в шею коготь Раака и наложил на него трехцветную сектантскую печать. Замри. Равут дернулся, завалился на бок, будто мог меня так скинуть с себя, а через вдох мы и вовсе рухнули вниз, словно его летающий меч не мог вынести нас двоих. Тяжесть указа была нестерпимой, его границы колебались, то и дело пытаясь раствориться, распасться, но я накладывал его снова и снова, вливая силы без счета, и указ явно действовал, сковывая движение врага, рука Равута поднималась медленно, словно он находился под водой. И в чем-то это была даже правда. Два облака стихии столкнулись, смешались, мои змеи воды оплели Равута, кусали его, будто это могло помочь им отравить его. Вряд ли. Возвышение врага выше моего. И все же я пытался использовать все, что только у меня было. Мы ударились о ветку, перевернулись, мир вокруг стремительно раскрутился, чередуя небо, землю и деревья. Призрак, давай, сейчас. Костяные бусины на запястье вспухли, превращаясь в летающих убийц, сделали петлю, рванулись к Равуту, вонзились в его тело. Попытались, как и коготь Раака. Покров предводителя воинов был прочен, не спадал через вдох и не позволил ни кинжалам, ни технике коснуться даже его кожи. Рука Равута поднялась еще немного, я прохрипел. Замри. Тщетно. Вся духовная сила и стихия, что я вливал в артефакт жуков, словно проваливалась в бездонную пустоту. Десятки распадающихся трехцветных указов сделали Равута медленным, но и только. Равут все же поднял руку, и в меня ударила чужая стихия. На миг мир исчез в ослепительной голубой вспышке, грудь стиснула, а затем словно пронзила сотни лезвий. Изнутри. А затем все закончилось. Мы грохнулись на землю, и коготь Раака провалился вперед, пронзая шею Равута и обдавая меня горячей кровью. Я моргнул раз, другой, пытаясь увидеть хоть что-то, на всякий случай провернул кулак и только тут понял, что исчезли жар опасности и тяжесть на плечах от указа. Закашлялся, ощущая, как выплевываю кровь, и вдруг глаза снова начали видеть. Равут был мертв. Коготь Раака действительно пробил ему шею. Как и летающие убийцы. Они буквально нашпиговали его, глаза, ухо, ямка между ключиц, подмышка, средоточие. На моих глазах они вырвались из ран, метнулись к руке, вновь превращаясь в браслет из бусин. Без моей команды. Это значило только то, что в них уже не осталось запаса сил. Ну и пусть, главное, я все же сумел это сделать, не понадобилась даже помощь зверей, которые еще даже не прибежали на мою технику. Насколько сильнее меня был Равут? На 2-3 звезды предводителя воинов. Его это не спасло. Я вымотал его погоней, заставил его потратить силу первого средоточия на полет, а в решающий миг его запасов не хватило на то, чтобы выдержать все удары, что я обрушил на него. Непрерывный коготь Раака, летающие убийцы, удары призрака. Я снова закашлялся, сплевывая кровь, и смерил взглядом призрака. Нет, похоже, ему снова не досталось приза в виде жизни предводителя, ведь старик не высох. Похоже, удары призрака истощили покров и амулет старика, а убил его действительно коготь и летающие убийцы. Жаль, что это была самая легкая часть. Я попытался отдать приказ, но с губ сорвался только хрип, поэтому я использовал мысли-речь. «Вернись во флаг и затаись». Призрак послушно метнулся прочь. Вот он стоит над телом старикашки, а вот его нет. Я использовал на себе одну, другую лечебную технику, на вдох заглянул в себя духовным взором. Ничего хорошего, вся грудь внутри словно источена червями, но не смертельно. Что же, теперь я точно знал, чем может быть опасен идущий, который познал воздух. Он может попытаться превратить этот самый воздух в сотни лезвий. Внутри тебя. Я выпрямился, утвердился на ногах, оценивая свои силы. Короткая схватка изрядно подточила мои невеликие, оставшиеся после погони запасы. Ничего, справлюсь. Самый сильный враг мертв, а второго отпускать просто глупо. Им не место среди тех, кто управляет фракциями. Я ведь страж. Я не буду без разбора и цели наказывать бедствием, я уничтожу только тех, кто заслуживает смерти. Из кисета снова появился меч, я запрыгнул на него и взмыл вверх. Вовремя. Второй, молодой предводитель, Арти, уже понял, что все очень сильно пошло не так и рванул прочь. Трус. Я скривился и стремительно рухнул вниз. Миг и тело Равута в кисете, вдох и я коснулся ладонью флага, выдирая его из дерева, а затем вновь оказался над верхушками деревьев. Догнать. Я впился взглядом в спину убегающего предводителя и вновь использовал мысли-речь. Вершина возвышения второго пояса и так низко пасть. Чем вы, лидеры своей фракции, лучше бандитов с дороги? В ответе я явно ощутил дрожь и страх. Дружище, мало ли какая глупость может стукнуть в голову. Это, вообще, была идея горхового старика Равута. Это он обнаружил тебя, когда ты учился летать. Он за это уже поплатился, давай разойдемся, а? Я ухмыльнулся. А то я не знаю причины. Знаю. Только не сходится его ложь. Если бы меня первым действительно заметил Равут, то он бы просто убил меня там же, на месте. Но нет. Рядом был как раз ты, Арти, не привыкший сражаться, а Равут вылетел позже и засел в засаде, только выдал себя жаждой убийства, которую я легко ощутил. Лжец. Мне даже не нужна помощь моих указов, чтобы это понять. Это ты, Арти, заметил меня, что-то выискивая на том болоте. Это ты предложил Равуту убить меня. Это ты направлял его в нужное место для засады. А еще, это ты сдерживал мой меч своим умением массивов. И сейчас либо не мог этого делать, не видя меня перед собой, либо истощил запас души. Я наверняка тоже больше не смогу сковать еще одного предводителя. Но мне это и не нужно. Я и так догоняю ОРТ. Я и так справлюсь. Хватит когтей. Призрака. Должен же я наконец усилить и его. Мне нужен такой помощник, за которого я могу не бояться и который не будет сковывать меня, а будет действительно помогать. Артий обернулся, облизнул губы, и у меня в голове раздался его голос. Старший, давайте решим все миром. Вы хотите компенсации? Я брошу вам кисет со всем, что у меня есть, только остановите эту никому не нужную погоню. Мои губы тронула презрительная улыбка. Как изменился его тон. Сначала я был уважаемым, который должен представиться, остановиться и объяснить, что забыл на землях Леват. А теперь я уже старший, который должен простить попытку убийства. Я смерил уменьшившееся расстояние между нами и покачал головой. Как бы не так. Арти выругался вслух и даже попытался вновь замедлить мой меч. Смельчак. Надолго его не хватило. Остановись. Я уже сообщил твои приметы в семью. Если ты убьешь меня, то не уйдешь от возмездия. Ты правильно сказал, я один из лидеров темных лощин. Я Арти, очень ценный член семьи Леват, остановись. Меня будут искать. Они уже и летят сюда. Я не стал отвечать. И на полет его тоже хватило ненадолго. Зря он упорствовал до последнего. В конце концов, когда он рухнул вниз, то в его средоточии, похоже, не осталось и капли духовной силы. Я не видел в нем ни глубины, ни тьмы опасности. Я видел на его лице только страх. По погоде. Давай решим все. Я молча вбил в землю флаг, заставив этого ОРТ подавиться словами. Это что ты такое? Ты кто такой? Он твой, призрак. Полотнище взметнулось на невидимом ветру, выпуская из себя ленту черного тумана. Впрочем, вряд ли ОРТ видел это, ведь в миг, когда я выпустил флаг из руки, он стал невидимым, словно выцвел. Зато ОРТ точно увидел призрака и завопил. Сгустится. Окей-ка вы. Я склонил голову к плечу, наблюдая за происходящим. В схватке с Хатием, прошлым моим противником с талантом массивов, он ничего не выкрикивал. Не тогда, когда пытался убить меня, не тогда, когда верно служил мне, скованный указом. Но теперь я понимал, что делает Артий. Он накладывает на воздух приказ, подкрепленный силой его души. Воздух стал оковами призрака. Артий предводитель, а призрак. А призрак наклонил голову и медленно-медленно двинулся вперед, заставив меня расплыться в улыбке. Силен. Силен. Не предводитель, конечно, но пиковый мастер. Путешествие по землям Итрея не прошло и для него впустую. Нет. Атрей завопил, развернулся и бросился прочь. Без техник, на которые был уже не способен. Мгновение я раздумывал, почему он не взялся за оружие или не использовал артефакты, а затем пожал плечами. Я ведь недавно уже ответил на этот вопрос. Потому что не умеет сражаться на самом деле. Умеет только делать гадости на расстоянии или из невидимости. Его оков, оставленных без присмотра, хватило на 5 вдохов. Затем призрак просто исчез, появившись уже в шаге перед Артием. Призраку понадобилось 2 десятка ударов, чтобы истощить защиту амулета и убить его. Когда иссушенное тело свалилось на землю, я равнодушно приказал. Принеси мне его кисет и меч. Мертв. Отлично. Подобные идущие не должны жить, и это вполне справедливо. Меня сейчас заботит только то, чем он грозил перед смертью. Если стало понятно, почему эти двое не боялись того, что я свяжусь с кем-то по нефриту духовной связи, то у меня такой уверенности нет. Не буду верить в то, что Артей лгал перед смертью. Прозрение не колет спину, но пока это ничего не значит. Совершенно не хочется вместо помощи ордену привести к его воротам еще одну проблему. Через неделю, к примеру. Я вытащил крушитель и распахнул ворот халата мертвеца. Артефакта, который мог бы передать лицо убийцы, я не вижу. Но это мало что говорит, ведь я вижу нефрит передачи голоса. Да и плевать. На мне сейчас нет маски и, как я уже говорил раньше, пусть Леграда ищут. Одной фракции больше, одной меньше. А потом снова одной меньше. Нападение на стража это чересчур для любой фракции. Главное, суметь доказать, что я страж, и суметь встретиться с другими стражами, сообщить им о случившемся. Пока же нужно скрыться. Нет юного стража, нет никакого обвинения. Говорите, этот страж летел через болото и наш лес? Нет, не видели. Может, не рассчитал сил, упал и утонул. Такая жалость, такая жалость. Кроме лица, выдать меня преследователем может только отпечаток духовной силы. Но я уже придумал, что можно с этим сделать. Сначала я вновь разрушил один из трофейных сектантских кисетов, заставив лежащие в нем духовные камни выплеснуть свою силу. По лесу прокатилась волна разрушения, сдирая дерн, срывая листву, ломая сухие ветви и затирая все следы схватки. Даже те, что были невидимы. Во всяком случае, я на это рассчитывал. Следом я трижды использовал ярость зверей, привлекая их к этому месту. Уверен, миром они не разойдутся, добавив здесь следов лап и своей силы. Заодно и тело Оэртия и Равута сожрут. С трудом, но нашел место смерти Равута и повторил там то же самое. Ярость зверей и так уже привлекла к этому месту зверей, а уж когда я повторил ее над их головами. Лучше всего было бы оставить здесь оба чужих кисета, но... Вещи. Вещи станут мне платой за нападение. Тем более, там точно должно найтись то, что пригодится юному предводителю. Хотя уверен, хватило бы и двух летающих мечей. Тут ради одного два предводителя решили убить незнакомца. Прочь. Зверь, получивший указ, шарахнулся в сторону и скрылся в кустах, позволив мне подобрать летающий меч Равута. И теперь уже я рванул прочь, стараясь держаться ближе к макушкам деревьев. Как бы я ни спешил, я все же решил спрятаться. В лесу произошла схватка предводителей. Значит, предводитель должен на время исчезнуть. Едва внизу, разрезая лес, мелькнула дорога, как летающий меч исчез в кисете, а я использовал амулет невидимости, камнем падая в гущу леса. Жаль, что на мече он не действует. К дороге вышел уже другой я, Атрий в потрепанной и видавшей виды легкой броны, которая отлично бы подошла одинокому идущему невысокой силы. Уж кому, а такому точно не кичиться личной силой, а больше полагаться на силу заемную. Смешно, кстати. Ведь совсем недавно я победил двух предводителей тоже с помощью заемной силы артефактов. К вечеру на мою стоянку, где я расположился, свернул небольшой караван. Трое хмурых наемников остановились рядом со мной. «Ты кто таков?» Я сначала откусил, затем с ленцой оглядел их поверх палочки с мясом, и только прожевав, ответил. «Путник. И куда идешь?» «Да куда вы идете, туда и я». Ближайший, с короткой бородкой нахмурился. «Откуда ты знаешь, куда мы идем?» Я хмыкнул. «Вам ведь в ту сторону». Для уверенности ткнул рукой. «Ну и я иду в ту сторону. Если место найдется, то с вами и пойду, все веселей». С бородкой скривился. «Я бы таких весельчаков не брал с собой. А ты старший каравана?» «Нет». Я снова откусил мясо и, жуя, спокойно заметил. «Ну, значит, и не тебе решать». Их старший, кстати, оказался не так подозрителен, а может, лучше умел это скрывать, но место мне выделил. Тем более, что товара у них была лишь одна телега, а четыре остальных были как раз с путешественниками, которые платили за поездку, охрану и знание пути. Правда, подозреваю, что старший запросил с меня вдвое, чем обычно это место стоит, когда до города рукой подать. Пришлось торговаться. Для вида. Не может потрепанный дорогой вольный так легко расстаться с такими деньгами. Мне же, скорее, нужно было не место в караване, а они сами, люди. Чтобы узнать, где я, вообще, нахожусь. Узнал. Все еще земли темных лощин, как бы я ни был уверен, что давно с них убрался. Удачно, но караван ехал к их границам, а не вглубь земель, так что вольно идущий Атрий не исчез ночью, а спокойно продолжил с ними путь к равнинам солнца. Ну, как спокойно. Почти. Ты чего здесь забыл? А ну, шагай отсюда. Я вскинул бровь. Ты в своем уме, приятель? Это я первый здесь сел, я принес дрова, я развел костер, а ты пришел позже. Давай, сам ищи другое место. Этот крепыш с сединой в волосах, тронутых зеленью стихии и впрямь мне уже надоел. С чего-то решил, что я спать не могу, а все хочу оказаться поближе к его молодой госпоже и теперь каждый раз словно искал со мной ссоры. Крепыш втянул голову в плечи и сжал кулаки. Ах ты, сопляк, сейчас я тебя проучу. Как бы не так. Я тут же заорал. Глава. Крепыш выругался. Трус, будь мужчиной. Глава. Даже не рассчитывай, что такое ничтожество сумеет заинтересовать молодую госпожу одной лишь смазливой рожей. Я пропустил его бред мимо ушей и снова завопил. Глава. Он, наконец, добрался до нас. Что ты орешь, Атрий? Я ткнул пальцем. Этот седой вообще рехнулся, все границы уже переходит, гонит меня от моего же костра. Хочет костер, пусть сам разводит. Глава, заступитесь за меня, я такой же ваш клиент, как и они. Неужели, если они заплатили больше, то могут творить, что хотят? Глава каравана оглядел меня, разложенную у костра еду, мою еду, кстати, насупленного седого крепыша и повел подбородком. Здесь сядут мои люди, вы, уважаемый, идите за мной. Крепыш скрипнул зубами и, одарив меня тяжелым взглядом, шагнул за главой каравана. Я, глядя им вслед, покачал головой. Вот ведь. А меня глава каравана уважаемым не зовет. С интересом проследил за девушкой, которая вышла из повозки, держась за руку крепыша. Ничего особенного в ней не вижу. Я сейчас Атрий. Стал бы он, действительно, искать встречи с ней. Сомневаюсь. Слабые, не очень красивые, не очень богатые. У Атрия всегда были большие планы. Ему нужна была дочь главы секты. Может ли эта девушка быть дочерью главы какой-нибудь фракции? Тех же Леват. Заметив злой взгляд крепыша, я нарочно смерил его молодую госпожу еще одним оценивающим взглядом, а затем напоказ пожал плечами и отвернулся. Нет. Не может. И дело даже не в дешевом наряде или ее глупых сопровождающих. Очень низкое возвышение, дочь главы фракции не может быть так слаба. Эй, Атрий, говорят, ты той девушкой увлекся. Я хмыкнул. Врут. А затем напоказ прикрыл глаза и погрузился в кисет. Понемногу, каждый вечер, каждую ночь я перебирал то, что мне досталось. Рейки ведь нет, некому поручить это скучное дело. Приходится седьмому брату самому мучиться. Того, что мне действительно было интересно, техник, у обоих предводителей, считай, и не было. По большей части всякая ерунда, которая неизвестно каким образом затесалась в вещах предводителей. Возможно, это те свитки, которые они учили воинами и мастерами. Остатки, так будет вернее сказать. Хороших техник было ровно две. По одной от каждого. Вот только обе для воздуха. Видимо, Артий тоже имел сродство с ним. Гнев небес. Техника уничтожения. Ранг, духовный, качество, низкое, созвездие, первое, стихия воздух. Вливаемая в технику энергия превращается в призрачные клинки, которые обрушиваются на врагов. Первое созвездие духовной энергии. 15 узлов. Третье созвездие духовной энергии. 102 узла. Первое созвездие стихии. 7 узлов. Постижение, гнев небес способен уничтожить на площади в 20 шагов все живое, что осмелится бросить ему вызов. Очень пафосно названная духовная техника. Но всего лишь низкого качества, для воздуха и неполная, только с первым созвездием для стихии. И пусть я подозревал, что уже видел подобное в исполнении старшего тизиара в городе Жуков, если я в чем и был уверен, так это в том, что у него качество было повыше, созвездие постарше, да и уничтожать все живое клинки были не способны. Если быть честным, то повезло, что эта техника требовала много сил и враги сразу ее применить не захотели, а потом уже не сумели. Вторая техника была интересней. Техника движений, которая оставляла после себя призрачные образы, могущие ввести противника в заблуждение. Что-то подобное я провернул на экзамене при поступлении в академию. Вернее, на представлении перед экзаменами, когда от нас просто требовали доказать, что мы мастера. Жаль, что и эта техника для воздуха. Конечно, она тоже была хуже поступера АК, всего лишь земная, но открывала интересные возможности. Впрочем, я знал, кому она достанется. Артефактов было больше. Но с ними мне нужна была помощь. Очень серьезная. Я, конечно, мог уже понять, какими свойствами, скорее всего, обладал незнакомый артефакт. Ну, чаще всего мог. По форме, узорам и материалу. Беседы с Береком, Фатией и старшим Тизиором давали о себе знать. Но чего я совершенно точно не мог узнать, так это нет ли в этих артефактах двойного дна. Неприятно будет, если я сейчас использую чужой амулет защиты, а он приведет ко мне врагов. Пусть с этим в Ордене разбираются. Сдам их Шандре, пусть разменяет их мне на духовные камни. Тем более, мне и не нужен чужой защитный амулет. Один из стражников каравана, что приперлись к моему костру, заскучав за это время, окликнул меня, не обращая внимания на то, что я вроде как занят. Атрий. Атрий, давай в кости. Я моргнул, отстранясь от пространства кисета, и буркнул. Не хочу. Сколько можно медитировать, парень? И толк вообще есть. Есть чем похвастаться. Я спокойно пожал плечами. Ну не за неделю же. Так ты с нами 5 дней всего. Так я и говорю, что с прошлого прорыва прошла всего неделя. Сколько у тебя уходит на новый узел? У меня. Стражник коротко хохотнул и напоказ провел рукой по седой бороде. Да я уже старый пень, я ни новых звезд давно не брал, ни на молодых девушек давно не заглядывался. Его сосед хмыкнул. Брехло. Ха-ха-ха, расхохотался стражник, поправился. Ну бывает, бывает, все мы люди. Да только я ж любуюсь издалека, а так меня можно наседкой для них нанимать, я уже для дела не гож, у меня засохло все, ножом не проковырять. Теперь хмыкнул я. Тебе алхимию подсказать для этого дела. Сосед захохотал так, что слезы брызнули из глаз. Да он и так ее знает, больше выделывается, брехун старый. Но тебе то, Атри, она и не нужна, твое дело молодое. Слухи то они на пустом месте не появляются. Чего тебе, вечером подсобить? Мы как раз на страже будем стоять с их стороны, сосед словно невзначай кивнул в сторону девушки и седого крепыша у дальнего костра. Проскользнешь, может, чего у тебя и выгорит. Странное предложение. Очень странное. Не испытание ли это от главы каравана? Тоже не верит, что наша встреча была случайной. Я улыбнулся и покачал головой. Спасибо, но ни к чему. У меня есть чем заняться, Сизвил. Если никто опять отвлекать не будет, может, и выйдет в конце концов толк. Я напоказ устроился удобней, собираясь на самом деле медитировать, снова закрыл глаза. Услышал, как стражник буркнул. Водает, мы в наше время были посмелей. Я, не открывая глаз, заметил. И меньше интересовались возвышением, так и высохли, а женщины стали ни к чему. Ахахаха. Уел, уел. Наконец, оба они отстали от меня, занялись сначала своим ужином, после костями на щелбаны, а затем и впрямь ушли сторожить лагерь. Я же продолжил медитировать. Все считали, что я пытаюсь раскрыть очередной узел воина. В общем-то, я это и делал, но было одно «но». Небольшое. В 2 этапа. Я открывал узел предводителя воинов. Дело, правда, шло медленно. Второй пояс и впрямь сковывал меня. А еще сковывала маска Атрия. Будь я один и не притворяйся слабым идущим, то 2-3 раза за день использовал бы круговорот, поглощая стихию дополнительно к своему слабому таланту. Но ничего, 2 дня назад мы, наконец, пересекли границу темных лощин, а уже завтра, если не случится задержки, доберемся до города светлого рассвета. Там Атрий, слабый воин, исчезнет, а я снова взлечу в небо. Недели с запасом хватит на то, чтобы скрыть следы и выждать. Никто не рассекает небо в поисках чужого предводителя. Никто не скачет по дороге, расспрашивая о необычных событиях, вещах и путниках. Говоря никто, я имею в виду темную лощину и их людей. Их предводителей, их стражу. Они даже на границе не задали ни одного лишнего вопроса, да и кто бы им сообщил, что их фракция только что стала слабее на 2 предводителей. Сколько их у них, вообще, было? 3, 4, 5. Вряд ли больше. Что же, глупость и жадность наказуемы. К сожалению, сначала на нас напали звери, затем на узком участке дороги мы вынуждены были замедлиться, упершись в другой караван, огромный, в сравнении с нашим, так что в светлый рассвет мы въехали только через 2 дня. За воротами я огляделся, кивнул главе. «Спасибо за дорогу». Он повторил мой жест. «Тебе, А3, спасибо за зверя, свое место ты отработал с лихвой. Не хочешь наняться ко мне? Я же вижу, тебе нравится дорога и ты к ней привычный». «Нет, спасибо», я улыбнулся. «Когда-то я хотел объехать весь пояс, может, когда-нибудь и обеду, но этот путь начнется не сегодня». «Как знаешь, А3», глава каравана еще раз кивнул. «Прощай». «Прощайте». Спустя 3 улицы, в узком переулке А3, вежливый воин невысокого возвышения, бродяга в потрепанном кожаном доспехе исчез. Вместо него появился Римила, сильный мастер в дорогом синем халате. Я с досадой отметил, что едва влез в подарок рейки. В росте я почти не прибавил за эти 2 года, а вот в плечах раздался. Снова. Теперь нужно пройти город насквозь и выйти через северные ворота. Я шагнул из проулка, зашарил взглядом по сторонам. «Эй, ты!» На миг показал на ладони дешевый духовный камень. Через вдох чумазый мальчишка уже оказался рядом со мной. «Что желает господин?» Я открыл было рот и замер. «Мальчишка!» Я по-прежнему видел перед собой худого, грязного и босого мальчишку лет 9 с несколькими выгоревшими контрактами над головой. Вот только откуда-то совершенно точно знал, что это девочка. Я моргнул. Вероятно, это и есть одно из отличий предводителя воинов от мастера. Возможность взглянуть глубже. Заглянуть под внешнее, наносное. Увидеть суть под грязью и короткими волосами. Девочка отшагнула назад, голос ее дрогнул. «Господин». Я снова моргнул и сказал. «Покажи путь к северным воротам». Девочка зыркнула на меня, успев за миг оглядеть с головы до ног, и потребовала. «Сначала плата, господин». Я хмыкнул и швырнул камень. Он исчез в ее обносках, а она тут же заулыбалась и мотнула головой. «Идемте, господин». Я шел за ней и вспоминал другую девочку. Та лишь притворялась оборванкой, а на деле была дочерью одного из самых влиятельных идущих Морозной Гряды. Когда-то я хотел найти ее и просил за нее, не зная о ее истинном происхождении. Особенно забавно было то, что просил за нее у ее отца. Хорошие были времена в первом поясе, а вот потом что-то пошло не так. Ровно с момента, как я пересек врата между поясами. Невольно я вспомнил и другую девочку, которая однажды мне посочувствовала, отдав свою пилюлю. Дочь Дамара. Драгоценная маленькая госпожа. Уверен, что ее отец мертв. Я сделал все, чтобы он умер, не избежав моей мести. Но хотелось бы, чтобы за тот год, что я ему подарил, он сумел вывести дочь из земель Саул или хотя бы устроить ей новую жизнь. Но можно ли на это надеяться? Отлично помню, что когда на площади оглашали бедствие, намекали, будто Дамара уже поймали, да и потом я же видел его выгоревший контракт. Жаль, что я не сумел отплатить той девочке за добро. Мимолетное, неощутимое, но шедшее от всего сердца. Держи, станешь сильным. Но слишком уж много ненависти стояло между мной и ее отцом. Это нельзя было изменить, и я отплатил ее семье тем же, чем и они мне. Может быть, сейчас она тоже где-то побирая. Я сглотнул и впился взглядом в идущую впереди девчонку. Откуда у оборванки, что хватается за любую работу у ворот города, контракты? Кто оказался настолько щедр и безумен, что потратил на ту, чья работа беляж, дорогущий контракт? И почему они выгорели? Не потому же, что закалка их переросла. Мне понадобился всего вдох, чтобы контракты, которые девочка носила над собой, стали моими, снова налились силой, а символы, которые были вписаны в них, стали читаемыми. Я, Алида Саул, клянусь своему отцу Дамару Саул, что не расскажу никому про лекарства, которые он. На миг я зажмурился, но красные символы контракта оказались словно выжжены передо мной, я видел их даже с закрытыми глазами. Это она. Вот так встреча. Вот так встреча. Впрочем, мне ли после встречи с Фатией удивляться чему-то. Но я все равно медленно покачал головой, словно помогая мысли улечься. Я все же встретил эту девочку. Наше знакомство было мимолетно, ее помощь мне была бесполезна, но для чего случилась эта встреча сегодня? Разве для того, чтобы я увидел ее, уверился, что она жива и пошел дальше своей дорогой? Или? Нет. Глава 4. Я оглядел коротко стриженный затылок, худые плечи, босые ноги, которые даже не замечали скорлупы от орехов, что тут и там валялось на мостовой. И покачал головой. Конечно же, нет. Не для этого. Спросил. А родные у тебя есть? Плечи дрогнули, но Алида тут же уверенно ответила. Ага. Полно, господин. Я потер бровь. Что, Леград, нравится ли тебе, когда тебя почуют полуправдой по твоему любимому рецепту? Родных у Алида Саул наверняка полно. Даже после бедствия. Вот только я спрашиваю совсем не об этом. Над ней появилась еще одна печать указа. Свежего, моего, с кучей быстро вписанных символов, а затем я задал более точный вопрос. Мать есть? Помедлив, спросил и то, в чем был уверен. Отец. Алида на миг обернулась, с улыбкой снова заявила. Ага. Едва она отвернулась, как я вновь потер бровь и скривился. Если про Дамара я и сам все знал, еще помнил, как выгорел его контракт в моем кесете, да и саму печать контракта, такую же выгоревшую, совсем недавно видел над головой Алида, то на то, что ее мать жива, все же надеялся. Я не сталкивался с ней, не знал, какая она женщина. Знал только, что Дамар любил ее. Впрочем, Карда тоже любил Арму. Что это меняет? С одной стороны, ничего. Я не жалею о сделанном. С другой стороны, все. Теперь я точно знаю, что не сумею просто оставить горсть духовных камней Алида и уйти через северные ворота. Братьев и сестер. Я задал новый вопрос. А братья и сестры у тебя есть? Ага, полно. Плохой вопрос. Недовольный собой, я спросил так, чтобы получить точный ответ. В этом городе, родные.